агрессия Турции против Республики Армения. Александропольский договор 2 декабря 1920 года. 23 сентября 1920 года без объявления войны турецкие войска перешли в общее наступление на всем протяжении армяно-турецкой границы. Они заняли Ольты, Ардаган, Кагызман, Сарикамыш. В Армении была объявлена военная мобилизация граждан до 35 лет. Был создан комитет спасения Родины, который обратился к народу с призывом встать на борьбу против захватчиков. Все политические партии выступили с призывом к объединению сил народа. Иной была позиция большевиков, которые хотели использовать момент для советизации Армении. Группа коммунистов считала, что советскую власть можно установить с помощью штыков кемалистских солдат. Часть коммунистов осудила войну, ходатайствовала перед ЦК РКПБ о воздействии на кемалистов, приостановить их наступление, провести советизацию Армении с помощью российской Красной Армии. Армения к войне не была готова. Не хватало сил и вооружений. Помогать Армении отказались правительства стран Антанты. Обильные обещания союзников остались обещаниями. Солдат нам не дали и прямо заявили, что Армения должна надеяться только на собственные свои войска. Денег тоже не дали и сказали, что сами армяне должны дать деньги своему правительству, заявил Хатисян по возвращении из Европы в конце сентября 1920 года. 25% поступавших через Батум боеприпасов, обмундирования, вооружения Грузия удерживала в свою пользу. Армянское командование на границе с Азербайджаном в Зангизуре, Нахичеване, Шарури вынуждено было держать 7170 солдат-пехотинцев, 2290 кавалеристов, 74 пулемета, 28 орудий. В Шарури стояли войска генерала Шелковникова, 3200 солдат, в Зангизуре полковника Нежде, 3100 пехотинцев и кавалеристов, отряд генерала Дро. На турецком фронте стояли немногочисленные войска под командованием генералов Бекпирумяна, Араратяна, Казаряна, Овсепянца, полковников Векиляна, Корганяна. Штаб главнокомандующего генерал-лейтенанта Назарбекяна находился в Ереване. Шла мобилизация добровольцев, был опубликован приказ правительства о мобилизации врачей, провизоров, фельдшеров и сестер милосердия до 45-летнего возраста. В Карской области было объявлено военное положение. Гражданская и военная власть была сосредоточена в руках командира Александропольской бригады генерал-майора Бекпирумяна. Против многочисленных армянских сил была брошена 60-тысячная турецкая армия во главе с Карабекиром. На подступах к Карсу 5 октября в районе Новоселима и Гарам-Вартана армянскими войсками было оказано упорное сопротивление туркам. Наступление турецкой колонны было приостановлено 3000-ным партизанским отрядом полковника Карганяна. Противник потерпел поражение также в районе станции Мацра при попытке захвата железной дороги Александрополь-Ереван. Но силы были слишком неравными. Противник рвался к Карсу. Бои шли уже в самой крепости. После четырехдневных упорных боев 31 октября Карс был сдан. Потери армян были ощутимы. Только число военнопленных достигало 3000 солдат. Турки угрожали Александрополю. Правительство Армении предложило туркам приступить к переговорам о перемирии. Перемирие было заключено 7 ноября. Турки заняли Александрополь и весь Ширак. По соглашению правительства Армении с правительством Грузии, грузинские войска 13 ноября временно вошли в Лорийскую нейтральную зону. 25 ноября в Александрополе начались переговоры делегации Республики Армения и ВНСТ. Делегацию Армении возглавил Хатисян. Посредничество Советской России в переговорах турецкое правительство отклонило. Под давлением Карабекира армянская делегация была вынуждена принять турецкие условия. К Турции отходила Карская область и Сурмалинский уезд с площадью 27 тысяч квадратных километров. Нахичеван, Шарур, Шахтахты объявлялись территориями, временно находящимися под протекторатом Турции, где посредством плебисцита должна была быть установлена особая администрация. Армения, названная в договоре Ереванской республикой, во избежание событий, могущих нарушить мир путем возбуждения и подстрекательства, обязалась впредь не допускать никаких вооружений, кроме отряда в 1500 человек, с 8 орудиями, 20 пулеметами, конной жандармерии для охраны государственной границы, а также поддержания внутреннего порядка. Представитель турецкого правительства в Ереване имел право контролировать ход выполнения принятых обязательств. Взамен этого правительство ВНСТ обязывалось оказывать вооруженную помощь, когда этого потребует Армения в случае угрожающих ей внутренних или внешних опасностей. Турция контролировала также Александрополь с уезда. Армения обязывалась признать аннулированными все положения договоров, заключенных с каким-либо государством и касающихся Турции или являющихся вредными для ее интересов. Это относилось также к Севрскому договору. Турция контролировала железные и шоссейные дороги, имела право принимать временные военные предупредительные меры в Армении. Договор между Турцией и Армянской республикой был подписан в ночь со 2 на 3 декабря, когда власть в Армении уже была в руках большевиков, а правительство Первой республики сложило свои полномочия.